Приняв душ, Анна окончательно пришла в себя, причесалась и оделась. Музыка напомнила о том, что сегодня еженедельные субботние танцы, очередная эксцентрическая выходка Мэгги Минингер. Какая она странная. Танцы и смерть. На последнем корабле с Земли прибыли не только продукты и научные инструменты, но и разные ткани. Анна сшила себе блузку и юбку. Нельзя сказать, что это был праздничный наряд, однако и нерабочая одежда. Она давно не танцевала, но ей не хотелось быть сейчас в кругу тех, кто наслаждался. Она прошла мимо генератора, возле которого находился Кринпит. Его охранял солдат с карабином. Дождь прекратился, и угрюмый кунг светился на небе. Анна взяла в буфете немного сыра и 2 бисквита, а затем снова вышла на улицу. Идти было некуда. Сейчас никто не ходил в лес. Они жили, ели, спали, работали в пространстве, которое можно было обойти за 10 минут. Но сейчас почти все были на танцах, и только охранники находились на своих местах. Она прошла на пляж и присела, опершись о пулемет. Ахмед мертв. Ей было неприятно думать о том, что Ахмед с самого начала относился к ней не так серьезно, как она к нему. И тем не менее, это было именно так, и не стоило себя обманывать. Анна научилась как бы рассекать свою боль на части. То, что она никогда больше не увидит его, не коснется его сильного тела, не будет лежать рядом, пока он спит, все это реальность, и этого уже не изменить. Как не изменить того, что она никогда не выйдет за него замуж, не будет иметь от него детей и не состарится рядом с ним. То, что стало ее мечтой, ее фантазией, никогда уже не могло осуществиться. Анна снова поплакала немного, затем вздохнула и вытерла слезы. «То, что потеряно, — сказала она себе, — потеряно уже давно. С того момента, как он прилетел на Джем, Ахмед стал совсем другим человеком, он умер». И теперь все кончилось. Она вынуждена жить для себя, и ее жизнь будет протекать только здесь, в лагере, ибо другого места просто не существует. «Придется пойти на танцы», — подумала она и усмехнулась. Но она просто так не могла пойти туда. И не потому, что не хотела танцевать. Причина лежала где-то глубже. Анна прекрасно понимала, какие мысли владели Мэгги Минингер, Нгуэн Три и другими ястребами, в руках которых находится судьба лагеря. Сколько безумия в их головах. Они решили вести войну даже здесь, после того, как люди Земли уничтожили сами себя. И тем не менее они танцуют, смеятся, веселятся. Какой хирург разделил их мозги, так что днем они планируют смерть, а вечером пьют, флиртуют и ночью занимаются сексом. Как Ахмед презирал их. Но Ахмед мертв. Она глубоко вздохнула и решила больше не плакать. Она встала и размяла затекшие ноги. Кринпит медленно полз к воде, чтобы попить после неаппетитной пищи. Солдат сопровождал его. Анна не хотела приближаться к Кринпиту, но ей нужно было сполоснуть тарелку, чтобы отнести ее на кухню. Внезапно она услышала свое имя. Его назвал русский пилот Капелюшников. Он сидел, скрестив ноги у оружейного склада и беседовал с Дэнни Дейлхаузом. Анна подошла к ним и поздоровалась. «Аннушка, Дэнни Дейлхаус рассказал мне о смерти Ахмеда Дуллы. Я глубоко сочувствую». Первый раз с ней заговорили об этом. Оказалось, что она может ответить. «Благодарю», — сказала она. «Но неужели ты стал монахом и не танцуешь сегодня вечером? Там нет никого, с кем я хотел бы танцевать. А кроме того, у нас с Дэнни интересный разговор о рабстве». «И к чему же вы пришли?» — спросила она. «К тому, что мы все рабы прекрасной блондинки полковника?» Дейлхаус, отвечая на вопрос, мягко сказал: «Я знаю, в каком ты настроении, Анна, я тоже сочувствую тебе». «Настроении?» — переспросила она, глядя на него в упор. «Да, возможно, я подавлена. Думаю, что мой дом уничтожен, да и твой тоже. Ты отважнее, чем я. Я трусиха, поэтому меня очень тревожит, что здесь может случиться то же, что на земле. Я подавлена тем, что мой друг погиб. Я подавлена тем, что полковник хочет смерти еще многим людям. Ты можешь представить, что она планирует сделать подкоп под лагерь Гризи и взорвать там ядерное оружие? Все это не может привести меня в хорошее настроение». «Зачем я это говорю?» — спросила себя Анна. Но она знала, что если они будут выражать ей сочувствие, то она заплачет. Она не хотела плакать перед ними, Дейлхаус нахмурился. «У нас нет ядерного оружия», — промолвил он. «Идиот», — отрезала Анна.